Уже при отъезде в Кёльн я случайно узнал о принятом в самом начале войны плане не допускать меня на военные совещания. Я мог заключить об этом из разговора генерала фон Подбельского с Роном, который я невольно услышал, так как он происходил в соседнем купе, а перегородка, которая нас разделяла, не доходила до верха. Первый громко выразил свое удовлетворение, сказав примерно следующее. «На сей раз таким образом приняты меры, чтобы у нас подобные вещи не повторялись». До отхода поезда я услышал достаточно, чтобы понять, чему именно противопоставлял генерал «сей раз». Он имел в виду мое участие в военных совещаниях во время богемской кампании и, в особенности, перемену в направлении марша на Пресбург вместо Вены. Договоренность, о которой я мог судить на основании этих разговоров, стала для меня вскоре практически ощутимой. Меня не только не приглашали, в отличие от 1866 года, на военные совещания, но, как правило, держали от меня в тайне все военные мероприятия и планы. Такое положение вещей, создавшееся в результате присущего нашим официальным кругам ведомственного соперничества, наносило столь очевидный вред делу, что прибывавший по делам Красного Креста в главной квартире граф Эбергард Штольберг, ввиду дружеской близости, которая связывала меня с этим, к сожалению, преждевременно скончавшимся патриотом, обратил внимание короля на недопустимость отстранения его ответственного политического советника от участия в совещаниях. По свидетельству графа, его величество ответил на это. Он во время богемской кампании обычно привлекался к участию в военном совете и при этом, случалось, вопреки большинству, попадал в самую точку. Неудивительно, что это другим генералам досадно, и что они стремятся обсуждать дела своего ведомства одни, что это подлинные слова короля. Граф Штольберг подтвердил не только мне, но и ряду других лиц. Влияние, предоставленное мне королем в 1866 году, шло во всяком случае вразрез с военными традициями, поскольку министра президента расценивали лишь по присвоенному ему в походе мундиру штабс-офицера кавалерийского полка. Так, в 1870 году я и остался под бойкотом, как сказали бы теперь, со стороны военных. Если теорию, которую применял по отношению ко мне генеральный штаб и которую считает нужным включить в военную науку, можно свести к тому, что министр иностранных дел вновь получает слово только тогда, когда военное командование найдет своевременным закрыть храм Януса, то ведь уже в самой двуликости Януса заключается предупреждение правительству воюющего государства обращать свои взоры не только на поле брани, но и в другом направлении. Задача военного командования — уничтожение неприятельских вооруженных сил, цель войны — добиться мира на условиях соответствующих политики, которую преследует данное государство. Определение и ограничение целей, которые должны быть достигнуты войной, и соответствующие советы монарху — все это является и остается во время войны, как и до нее, политической задачей, то или другое решение, которое не может не влиять на способ ведения войны.